Очень большая Москва. Гном-дальнобойщик оказался неразговорчивым. Один-единственный раз, где-то между Орлом и Тулой, он внезапно спросил. «Пить хочешь?» «А что у тебя?» — хмуро уточнил Геральт. «Вода!» — ответил гном, не отрывая взгляда от дороги за лобовым стеклом. «Под Балаклеей креница есть. Всегда там набираю. Холодненькая!» Чтобы дотянуться до автохолодильника, невысокому водиле не пришлось даже нагибаться. Он вынул пластиковую бутылку без всяких наклеек и надписей и протянул Геральту. Тот свинтил оранжевую пробочку, понюхал, отпил. Вода была в самом деле хорошая. Не усредненная жидкость известных магазинных и складских марок, а настоящая, креничная, с особым вкусом. И действительно холодненькая. «Спасибо», — поблагодарил Геральт. Напившись, протянул открытую бутылку гному, дождался, когда он тоже напьется, и только тогда завинтил пробочку. Потому что водителю одной рукой это неудобно делать. Гном кивнул в ответ. Не то благодарил за помощь с пробочкой, не то наоборот, ответил на спасибо Геральта. И снова надолго замолчал. Ехал гном только до Ступино, так что в самое сердце большой Москвы пришлось добираться электричкой. Правда, до вокзала электричка не дошла, почему-то встала раньше времени. Народу в вагоне было всего ничего. Орчата-подростки, непрерывно гогочащие и часто выбегавшие в тамбур покурить. Двое пожилых людей, с виду бродяг, но не вонючих, сравнительно чистеньких. Да сам Геральт. Подобное соседство его не смущало. О борчатах он подумал. Спасибо, что курят в тамбуре, а не прямо в вагоне. А о бродягах. В самом начале бродяжничество, все еще чистенькие. А вот потом... Впрочем, Геральта мало волновали окружающие. Он был погружен в себя. Его не страшили внезапные повороты судьбы. Уж кого-кого... А ведьмака жизнь ежедневно берет на излом, и на сюрпризы ни разу не скупится. И заботил Геральта не столько сам факт вынужденного отъезда из Большого Киева, сколько обстоятельства, к отъезду приведшие. С другой стороны, как и всякий ведьмак, Геральт не любил оглядываться назад на уже перевернутые страницы жизни. Но на душе отчего-то нехорошо скребло. Так он и сидел, отгоняя мысли о прошлом и пялясь на лениво ползущие за окном кусты, гаражи, снова кусты, снова гаражи, на заборы промзон, на коробки 20-этажек, чуть в отдалении от железнодорожной ветки, на неожиданно оживленные рынки, наоборот, к железке жмущиеся, на платформы, около которых электричка периодически на минуту-другую застывала. На большую Москву, где ему предстоит провести какое-то время. Какое? Кто ж его знает, какое? Будущее покажет. Когда электричка остановилась, причем не у платформы, а просто посреди перегона, Геральт поначалу не особо встревожился. Но минут через пять, когда ожидание начало затягиваться, привычно подобрался. Орчата как раз курили в тамбуре. Бродяги вполголоса переговаривались на ближней лавке к противоположному, а Геральт одиноко сидел в середине вагона у приоткрытого окна. Открытый оконный проем, верхняя его часть, был достаточно широким, чтобы выбраться. Это Геральт сразу взял на заметку. Рюкзачок уже снят и стоит рядом, на лавке, потому что не протиснуться с рюкзачком на спине. Узковато будет. Машинально потрогав притороченное к боку ружье, Геральт вслушался. Сегодня он подвесил ружье по походному, под куртку, а не поверх, чтобы не нервировать окружающих. И, похоже, правильно сделал. Что-то там снаружи происходило. Ругаются, кричат. Впереди по ходу электрички. Снаружи, а не в вагонах. Выждав еще несколько минут, Геральт подумал. А не сойти ли ему? На Павелецком делать, в общем-то, было нечего. Только и пользы, что расположен вокзал в самом центре. Центре некуда, на Садовом кольце. В центре все безумно дорого, от еды до ночлега. А у Геральта ситуация сложилась не из тех, чтобы шиковать. Тут чуть южнее центра, тоже небось недешево, но уж точно дешевле, чем в пределах Садового. «Сойду», — внезапно решился Геральт. «Вдруг это судьба?» Он решительно встал и направился к тамбуру. Арчата очень удачно отжали двери электрички и гурьбой, смешно вытягивая шеи, выглядывали наружу. Геральт похлопал крайнего по плечу. «Дай-ка!» Арчонок недоуменно обернулся. Остальные не реагировали, продолжали выглядывать. Пришлось его непонятливого отодвинуть в сторону. Мягко, без особого нажима. Потом и следующего тоже. А дальше Геральт протиснулся в узкую щель и соскочил на залитый мазутом щебень. В спину ему что-то тихо прошипели, но ведьмаки на такое внимание никогда не обращают. Закинув рюкзачок на одно плечо, Геральт зашагал прочь от электрички. Туда, где в размалеванной аэрозолями бетонной стене, что тянулось вдоль путей, виднелся неровный пролом. «Срезать?» — нерешительно подумал Геральт, глядя на него. «Или не стоит?» Он и дома, в Большом Киеве, предпочитал без нужды в сомнительные места не соваться. А уж тут, в Большой Москве, сама жизнь велела быть настороже. С другой стороны, унылое однообразие промзоны, тянущейся по обе стороны железнодорожных путей, начало утомлять. Что тут увидишь? Щербатые заборы, закопченные строения, жмущиеся друг к другу, чахлые мазутные кущи, непонятно как выживающие в удушливом царстве машинерии. Та еще картина. Если он хочет ночевать сегодня в приличном месте, на простынях, а не в подвале на куче мусора, надо выбираться отсюда. Тем более вон в стороне от железки высятся многоэтажные дома. Возможно, даже жилые. «Срежу», — внезапно решился Геральт. «Судьба так судьба». Для начала он осторожно заглянул в пролом. Не увидел ничего такого, что следовало бы немедленно убояться. Вздохнул и бочком протиснулся в него. И оказался на территории диких гаражей, в царстве крапивы, ржавчины и трухлявых деревянных ворот. Если тут когда и водились дикие автомобили, время это безвозвратно минуло. Теперь тут было тихо и пыльно. Даже листья крапивы были не зелеными, а серо-коричневыми. Геральт повертел головой, соображая, в какой стороне перспективнее искать выход отсюда. Пожалуй, справа. Он двинулся вдоль замшелой колеи. Справа и слева располагались ворота гаражей боксов. Некоторые запертые на заржавленные висячие замки, некоторые приоткрытые. В одном месте левая створка ворот была сорвана с петель и валялась тут же, поперек колеи. В густой тени внутри гаража еле-еле угадывались очертания стеллажей, забитых всяким механическим хламом. А ремонтная яма хранила особенно густую, почти непроглядную тень. Шел Геральт не торопясь и не производя ни малейшего шума. Не потому, что чего-либо опасался, просто по многолетней привычке. Поэтому его появление никто и не отследил. А вот сам ведьмак отчетливо услышал приглушенный басок. «Где камни, а? Где? Где? Где?» А вслед за тем глухой звук удара и чей-то сдавленный стон. Похоже, кому-то только что неслабо прилетело по печени. Или по почкам. Или просто под дых. Геральт замер. Звуки определенно доносились справа, из ближайшего гаража. Ворота его были не заперты, лишь прикрыты, оставляя узенькую, едва ладонь просунешь, щель. Скорее всего, Геральт тихонько прошел бы мимо, но именно в этот момент один из живых в гараже решил выглянуть и проверить, все ли спокойно. С тихим скрипом створка открылась шире, и из полутьмы выглянул Вирк, здоровый и дюжий, как и практически все их племя. Вид у Вирга был совершенно бандюганский. Клетчатые широкие штаны и тяжелые ботинки, невзирая на летнюю пору. Цветастая рубашка, цепура в палец толщиной, перстни, гайки на толстых, как сардельки, пальцах. Озадаченно уставившись на Геральта, Вирк стоял в проходе. А за его спиной ведьмак разглядел еще одного бандюгана, выглядящего примерно так же, только не Вирга, а человека. И щуплого пацана, прикованного наручниками к торчащей из стены металлической скобе. — Что там, хмырь? — спросил человек, оглядываясь. Вирк ответил с запозданием в пару секунд. — Да хмырь какой-то! Геральт задерживаться не планировал. Как можно миролюбивее и спокойнее он произнес. — Я ничего не видел. Я уже пошел. Но было поздно. — Стой, где стоишь, лысый! — с угрозой процедил человек, моментально переместившись вплотную к Виргу. В руке его словно по волшебству возник пистолет, и ствол его, естественно, был направлен Геральту в живот. — Вот же ж, блин, судьба! — подумал Геральт с досадой. — Все-таки не повезло, вляпался. — Прими его, хмырь! — велел человек, по всей видимости, главенствующий в парочке. Вирк послушно покинул проход и в развалочку зашел ведьмаку за спину. — Шагай, ну! — и сильно пихнул Геральта в сторону гаража. Когда ведьмак оказался внутри, Вирк с лязгом прикрыл створку. Стало заметно темнее. Свет теперь лился только из крошечного зарешеченного окошка размером с книгу под самым потолком дальней стены. Скорее всего, этот проем соорудили чисто для вентиляции. — Ты кто такой? — спросил человек с нажимом. — Прохожий. — хмуро отозвался Геральт, на всякий случай прикидывая, как половчее вынуть из-под куртки ружье. — А хрен ли тут делаешь? Чего вынюхиваешь? — На выход иду, — пояснил Геральт по-прежнему спокойно и миролюбиво. — С электрички. Бандиты с недоумением переглянулись. — С какой нахрен электрички? Тут до станции идти, идти! — недоверчиво протянул Вирк по кличке Хмырь. — Застряла электричка, — пояснил Геральт терпеливо. — Встала как раз напротив гаражей и стоит. А я спешу. Вот и сошел. Хмырь осклабился. — Спешит он! Хе-хе-хе! Геральт лихорадочно соображал, чего с этой парочкой делать, поскольку не питал напрасных надежд. Его просто так не отпустят. Но сходу затевать пальбу на поражение было как-то неправильно. Не по понятиям, как сказал бы Хмырь или его менее габаритный товарищ. Однако сегодня события положительно не брали в расчет желания Геральта. Неслись вскачь, как придется, выкидывая коленца и сворачивая в самый неожиданный момент. Гыгыкнув, Вирк повернул голову к своему напарнику. А поскольку шеи у него практически не было, корпус тоже чуток повернулся. Не слишком, так, чтобы держать ведьмака во фронтальном секторе. Но на секунду Вирк позабыл о прикованном к скобе пленнике и оказался от него непозволительно близко. Да еще боком. Пленник молниеносно вытащил у Вирга из-за пояса пистолет и без малейшей паузы выстрелил. Раз, другой, третий, четвертый. По две пули каждому бандюгану. Вирга отшвырнула на добрый метр, и он сверзился в ремонтную яму. Человека через яму перебросило, и он врезался в стеллаж у противоположной стены, а потом просто сполз на пол. Рубашка у него в двух местах стала ярко-красная. «Роки!» — рявкнул стрелок, тыча пистолетом в Геральта. Ведьмак послушно вздернул обе руки. «Сдаюсь, мол». Пацан пару секунд выждал, потом внезапно поднес ствол к цепи наручников и нажал на спуск. Раздался сухой щелчок, а не выстрел. Потом еще один. Тихо выругавшись, пленник приблизил рукоять пистолета к прикованной руке и ловко выщелкнул обойму. Она была пуста. — Если бы ты выстрелил в цепь, — спокойно произнес Геральт, — руку точно сломал бы. — В запястье. Пацан молчал, зло глядя на Геральта. Карманы его джинсов почему-то были вывернуты и торчали наружу, словно недоразвитые пингвиньи крылышки. Надеюсь, его собственный ствол бандиты отобрали, — подумал ведьмак и осторожно заглянул в яму. Вирк валялся в такой позе, что щупать пульс было излишеством. И так понятно, готов. Да еще в башке дыра над левым ухом. Перепрыгнув через яму, Геральт склонился над застреленным человеком. Этому дважды прилетело в грудь, поэтому голова осталась целой. Когда Геральт над ним склонился, человек дернулся разок-другой и затих. Что ж, стрелял пленник неплохо. Результат, как говорится, налицо. 4 выстрела, 2 трупа. Хорошо, что у Вирга в обойме больше патронов не нашлось. Пацан вполне мог сгоряча прихлопнуть и Геральта. «Если ты мне расскажешь, чего они от тебя хотели, и я тебе поверю, скорее всего, я тебя освобожу», — ровно сообщил Геральт, намеренно не оборачиваясь. Ружье он решил не доставать, а вот пистолет уже давно держал наготове, но не на виду. К чему нервировать хорошего стрелка? Выждав несколько секунд, Геральт наконец встал в полный рост и повернулся к пленнику. Пацан недоверчиво шмыгнул носом. Он внимательно глядел на Геральта, только не в лицо, а почему-то ниже, на грудь. Геральт осторожно скосил глаза. Голову опускать откровенно не хотелось. Вот оно что. Ведьмачий медальон-датчик, который обычно был скрыт под футболкой, сейчас висел поверх, обнажив плетеные проводки и крошечные светодиоды. Именно на него глядел прикованный наручниками паренек. — Ты не из братвы, расписная башка, — тихо сказал он. — Ты ведьмак, — говорил он странно, словно одновременно пытался жевать или преодолевал приступы тошноты. Несомненно, что-то ему мешало. — Ну, допустим, — нейтрально отозвался Геральт с внезапно проснувшимся интересом. — И что дальше? «Освободи меня!» — пацан двинул прикованной рукой. Металл звякнул. «Я заплачу!» «Сколько?» — сухо осведомился Геральт, выразительно взглянув на вывернутые карманы пленника. «И учти, плату ведьмаки берут вперед!» «Я знаю!» — ничуть не смутился тот. Сунул лишенный обоймы пистолет за пояс джинсов и поднес освободившуюся руку к лицу. Дальнейшее удивило даже видавшего виды Геральта. Пацан полез 2 пальцами в рот, покопался там, а затем медленно и равномерно повел кистью от лица, словно тянул за невидимую нить. Секундой позже Геральт сообразил, что нить на самом деле реальная. Еще через 2 секунд изо рта парня показалась белая сосиска, привязанная к этой нити. Одной рукой пленнику действовать было явно неудобно, но он справился. «Вот», — сообщил он, демонстрируя ведьмаку висящее на нити нечто. Сначала Геральт решил, что это наполненный чем-то презерватив. Однако, приглядевшись, опознал моряцкий контейнер-непромокайку, отличающийся от презерватива только сортом резины и наличием петли для крепления к шнурку, ну или к нити. Второй конец нити, судя по всему, был привязан к нижнему переднему зубу паренька, а сама нить была, во-первых, тоненькой, а во-вторых, в цвет небу, деснам и языку. Если не приглядываться, ни за что не заметишь. То есть привязываешь контейнер к зубу, прячешь в него что-нибудь небольшое и глотаешь. «Ну и тайничок», — подумал Геральт. «Живым с обостренным рвотным рефлексом не рекомендуется». У парня, видимо, с рвотным рефлексом проблем не было. «Тут камни», — пояснил он, — «драгоценные. Возьми сколько надо», — шмыгнул носом и добавил. «Ну, в разумных пределах. Как ты сам понимаешь, большинство из них не мои, и моя доля не так уж велика». Колебался Геральт недолго. Выудил из кармана отмычку, подошел и в 2 движения разблокировал браслеты. Наручники Геральт сунул во внутренний карман куртки. Пригодятся. Трофеями пренебрегать не следует. Освобожденный пацан, клиент, как мысленно поправил себя Геральт, явно придерживался того же мнения. Пока ведьмак соображал, как контейнер открывается, первым делом он вернул пустую обойму на законное место и снова сунул трофейный пистолет за пояс. Теперь без наручников и скобы в стене он выглядел как типичный хитрован-прощелыга, каких в избытке встретишь в любом оживленном месте, вроде рынка или вокзала. Геральт тем временем вскрыл контейнер и высыпал часть содержимого на ладонь. Если это были драгоценные камни, то вряд ли природные. Уж слишком похожи они были друг на друга, от размера до огранки. Скорее всего, они добыты с конвейера на каком-нибудь заводике, выращивающем промышленные кристаллы. Но даже если и так, определенную ценность они имели. И немалую. Для очистки совести ведьмак царапнул одним из камешков по металлической поверхности. Стекла поблизости не нашлось. Задумчиво поглядев на оставленную бороздку, Геральт произнес. «Пять камешков. Нормально?» Ни секунды не колеблясь, пацан выпалил. «Три!» Геральт посмотрел на него и засмеялся, откинув голову назад. «Ну точно, прощелыга!» Все еще улыбаясь, ведьмак отделил четыре кристалла. Остальные сыпал назад в контейнер и протянул его пацану. «Держи, клиент. Как тебя звать-то?» «Мать зовет Хасом, но чаще меня называют Пронырой». Контейнер он спрятал в карман. «А тебя как зовут?» «А я шаман», — зачем-то соврал Геральт. «Слушай, шаман», — деловито заговорил Проныра. Ты, я вижу, живой с понятием. Я знаю место, где таких камешков россыпи. Только подступиться туда трудно. Но ты же ведьмак, ты много умеешь. Давай попробуем, а? Какой ты быстрый, — проворчал Геральт. Я только с электрички слез. Можно сказать, еще не приехал, а ты уже дела предлагаешь. Только слез, а четыре алмаза в карман уже положил. — подмигнул Проныра. — Есть возможность положить еще. Разве плохо? Геральт вздохнул и скептически качнул головой. — Давай-ка для начала уберемся отсюда, Проныра. Не ровен час дружки этих. Тут Геральт указал большим пальцем через плечо на яму с трупом и на покосившиеся полки, куда врезался второй бандит перед смертью. — Подтянутся. «Не подтянутся», — уверенно заявил Проныра. «Но действительно, пойдем отсюда. Только куда?» «Мне все равно», — пожал плечами Геральт. «Я только приехал». «А ночевать тебе есть где?» — поинтересовался Проныра. Переночевать Геральт мог где угодно. Хоть под мостом, хоть в подвале, хоть в любом из необитаемых диких домов. Но это всегда успеется. «Мысли он, что ли, читает?» — подумал Геральт с интересом, глядя на аборигена. «Можешь предложить?» — спросил он вслух. «Могу», — кивнул Проныра. «У меня места много, четыре комнаты. Выбирай любую. Ну, кроме моей, понятное дело. Тут недалеко». «Веди», — вздохнул Геральт. «Надеюсь, чистые простыни у тебя есть. 100 лет не спал на чистых простынях. Простыней навалом. Сестра стирает». Проныра изобразил жест гуляющего в кабаке богатого купца в момент очередного обильного заказа. У выхода Проныра сначала выглянул наружу, просканировал взглядом окрестности и только потом вышел, из чего Геральт заключил, что дружки у убитых бандитов все же имеются, и вряд ли стоит быть совсем уж беспечным. Территорию гаражей они покинули беспрепятственно. И из прилегающей к железке промзоны к кварталам одинаковых одноподъездных 16-этажек они тоже выбрались благополучно. Кварталы были заселены. Во дворах встречались живые, поодиночке и компаниями, висело выстиранное белье по балконам, малышня носилась и повизгивала у детских площадок. Идиллия спального района прям. Геральт давно такого не видел. И, разумеется, редко в таких местах бывал, поскольку живые имеют обыкновение селиться в безопасных районах, где ведьмаку не найти работы. В конечном итоге Проныра привел Геральта к 16-этажке, стоящей на самом краю массива. Дальше простирался то ли парк, то ли вообще островок леса. В Большой Москве участки леса были не редкостью. Даже серьезное зверье там водилось, покрупнее белок. Лоси, еноты, кабаны, даже, говорят, волки. Но подальше от центра. Чаще всего в Тамбове и Брянске. А также на севере. В Вологде, Архангельске. Большая Москва действительно большая. Гораздо больше Киева. Вошли в подъезд, поднялись на 4-й этаж. Проныра ключом отворил металлическую дверь тамбура на 3 квартиры. Кисловатый запах пожилого и нездорового человека шибанул в ноздри. Он не говорил о неряшливости или запущенности. Напротив, неприятному запаху сопутствовали запахи лекарств, мыла. Даже запах свежесрезанных цветов Геральт уловил. За больным человеком тут однозначно ухаживали. Мыли, кормили, лечили. Но от обостренного ведьмачьего обоняния истина все равно не могла укрыться. «Тут мама», — сообщил Проныра, указав на дверь квартиры слева. «Она больная. 3-й год не встает. Сестра за ней ходит. А я вроде как добытчик. Тут сестра», — Проныра указал на правую дверь. «Прибежит еще. Будет тебе глазки строить. Ну, а тут я обитаю». С этими словами Проныра толкнул дальнюю дверь, в которую тамбур упирался. Квартира была действительно просторная и даже прибранная. Ни пыли, ни мусора. Видимо, тоже сестра расстаралась. «Балкон есть», — осведомился Геральт первым делом. «Аж 3! И еще лоджия. Это моя комната. А ты любую из оставшихся выбирай». Заглянув поочередно в каждую, Геральт выбрал самую маленькую. Шкаф, стул, диванчик, телевизор напротив. Вот и вся обстановка. С хрустом повернув запоры на балконной двери, ведьмак вышел на воздух. Проныра потерялся в своей комнате, даже дверь за собой прикрыл. «Камни, небось, прячет», — подумал Геральт и вынул мобильник. Первым делом он отыскал номер, присланный из Арзамаса 16 сообщением. Поколебался пару секунд и нажал на кнопку вызова. Ответили не сразу, пришлось подождать. «Привет, киевлянин!» — услышал Геральт. «Едешь?» «Здравствуй, Рим!» — сухо поздоровался ведьмак. «Уже приехал. Когда мне появиться?» «Мы все на деле в Костроме. Закончим не раньше, чем через 3-4 дня. Как-то ты быстро. Я думал, позже объявишься». «Попутка нашлась», — сказал Геральт по-прежнему сухо. «Ну, погуляй там пока недельку», — посоветовал Рим. «Раньше все равно не начнем. Я наберу тебя сам». «Понял. Удачи. Бывай». «Что ж», — подумал Геральт, — «как минимум делу я ущерба не нанесу. И то хлеб». Затем ведьмак нашел контакт Весемира и вбил перед операторским префиксом код Большого Киева. Снова помедлил немного, вздохнул и вызвал. Весемир, глава киевских ведьмаков и старейший из них, ответил сразу. Но голос его звучал чуть-чуть натянуто. «Что-то случилось? Зачем звонишь?» Геральт понял. Нужно быть кратким и убедительным. «У меня свободная неделя. Вроде появился выход на углеродные кристаллы. Помнится, Урман намекал, что ему они нужны. Алмазы? Промышленные!» Весемир явно оживился. Даже проступок Геральта, из-за которого ему пришлось покинуть Большой Киев, внезапно отошел на второй план. «Именно. Дорого? Выход? Не в смысле купить. Тут где-то на выросте утечка. Можно поглядеть, что и как. Это очень интересно, если не купить. Говоришь, есть неделя?» «Есть. Москвичи на выезде. Велели ждать». «Отрабатывай», — велел Весемир. «Потом доложи. Только лучше не звони. Письмом или сообщением». «Понял. — коротко ответил Геральт и отключился. Не хотелось себе в этом признаваться, но благословение Весемира было ему сейчас крайне необходимо. В первую очередь, в моральном плане. Изгоем в мире живых Геральт быть давно привык, но быть изгоем среди своих только учился. В комнату сунулся Проныра. Хорошо, что именно сейчас, а не раньше. Незачем ему слышать ведьмачьи секреты. «Эй, шаман, есть хочешь? Сестра котлет наготовила». «Хочу», — решительно сказал Геральт. «Обожаю котлеты». Проныра призывно качнул головой и исчез за дверью. Спрятав телефон, Геральт последовал за ним. Сестра Проныры, миловидная русая девица лет 20, действительно поглядывала на Геральта заинтересованно. Но едва она подала обед, Проныра ее выдворил решительно и даже на взгляд Геральта грубовато. «Шагай, шагай! У нас тут мужской разговор! Мать накорми пока!» Когда девушка вышла и из кухни, и из квартиры, Геральт, глядя на тарелку с котлетами, заметил. «Трудно ей с матерью-то». «Да уж нелегко», — вздохнул Проныра. «А что сделаешь? Мать же. Она нас подняла, не бросила, хотя самой голодать приходилось. Последнее нам отдавала». Комментировать Геральт не стал. Его собственный жизненный опыт в данном случае был бесполезен. О своей матери он не знал вообще ничего, кроме неоспоримого факта, что она когда-то родила младенца, впоследствии ставшего ведьмаком и нареченного Геральтом. Котлеты оказались на диво вкусными. Ведьмак, при нужде способный насытиться и печеной крысой, не скрывал восторга и дважды соглашался на добавку. А когда Проныра добыл из сонного холодильника по бутылочке пива, стало совсем душевно. Пиво было, понятное дело, местное, московское. Называлось «Хамовники», и вкус имело непривычный. «Ну что?» — на половине бутылки Геральт решил переходить к делу. «Выкладывай. Что там за история с камешками? Думать будем». Проныра некоторое время молчал, избегая глядеть в лицо Геральту, из чего нетрудно было заключить. Станет либо врать, либо не договаривать. Второе вероятнее. Короче, есть на Семеновской одна контора. Заводик. Периметра не блюдут. Но у меня с некоторых пор завелся знакомый на проходной. Когда он дежурил, можно было проскользнуть. Но жаден скотина. Почти все, что я выношу, себе забирал. Мне крохи оставались. Я пока не дергался. Крохи и всяко лучше, чем ничего. Но все время подумывал, как бы свой процентик увеличить. «До 100%!» — с ехицей уточнил Геральт. Проныра изобразил на лице сложную гамму чувств. От невинности до раскаяния. «Ну, все же ищут как лучше!» «Дай-ка я угадаю!» Геральт откинулся на спинку стула и отхлебнул пиво. «После очередного рейда ты не откинул этому вахтеру полагающуюся долю, а попытался по-тихому свалить. По-тихому не получилось, и довольно быстро два хлопчика приковали тебя в гараже к стенке. Ну как, угадал?» «Почти», — вздохнул Проныра. «Только не собирался я никуда сваливать. Куда свалишь? Только ленивый не знает, где я живу. А тут мама, тут сестра». Он немного помолчал, потом заговорил снова. «Последний рейд выдался неожиданным. Я, как обычно, вечерком подъехал на Семеновскую, сунулся на проходную, а там...» Проныра снова умолк и поморщился. Похоже, рассказывал он без особого желания. Предпочел бы умолчать о произошедшем. Либо просто боялся, что его слова покажутся неправдоподобными. «В общем, вахтер мой знакомый, как жук в зоологическом музее, ножкой от стула к дивану приколот, прямо в дежурке. На диване кровища, на полу камешки россыпью. Ну, я по-быстрому их в карман собрал и тягу. А эти два жлоба меня на выходе из троллейбуса срисовали. Пытался дворами уйти. Где там? Загнали в тупик около гаражей. А дальше ты видел. По всей видимости, основную канву произошедшего Проныра изложил правдиво. Хотя в мелочах мог и нафантазировать, и утаить что-нибудь существенное. Осталось выяснить, как он видит дальнейшие события и какие планирует предпринять действия. «Кто эти двое? Есть мысли?» «Почему они тебя пасли?» — спросил ведьмак. «Я так думаю, это живые, которым вахтер сливал камешки. Но вот знали ли они о том, что клиент их уже тавос, мертв, или не знали, не берусь предполагать». «Странный у него лексикон для жулика-шалопая», — подумал Геральт мимоходом. «Временами слишком уж изысканный». «Кому ты сдавал камешки сам? Раньше?» Проныра снова поколебался перед ответом. «Знакомому одному. На митинге барыжит. Давай пока об этом не будем, а?» «Как хочешь», — решил не настаивать Геральт. «Тогда расскажи, как ты добывал камни до смерти вахтера?» «Просто», — Проныра пожал плечами. «Заходил на территорию, добирался до цеха, ну и втихую проползал к конвейеру. Там их на полу всегда достаточно валяется. Карманы набил и назад пополз. Главное, чтобы цеховая машинерия не засекла». «А если бы засекла, тогда что?» «Что-что? Ловить бы затеяли», — буркнул Проныра. «А там такие железные монстры, мама дорогая. Да и клан заводской оживился бы, 100 пудов». «Хорошо», — кивнул Геральт. «Чего ты хочешь сейчас?» «Хочу зайти туда и взять сразу много. Отключить линию, добраться до основного склада, где вся продукция хранится, а не те слезки, что с конвейера просыпались. Ты ведь сможешь линию отключить, ведьмак?» «Там поглядим», — расплывчато ответил Геральт, в уме отмечая, что отключать конвейер не придется ввиду его безусловного отсутствия. Кристаллы растут медленно. Какой нафиг конвейер? Да и вообще, радикальные действия на заводах вредны. Сразу шум поднимется, клан встревожится, ну и так далее. «Интересно», — подумал Геральт, — «что именно Проныра принял за конвейер? Ряд домкратов, что ли?» Но вслух спросил о другом. «А что, барыга твой готов взять сразу много?» «В том-то и дело!» Проныра почему-то перешел на шепот. «Намекнул мне, что есть клиент, готовый взять крупный опт». «Крупный опт — это сколько?» «Ну, не горсть же! Чемодан, сумку. Сколько предложим? Сколько унесем?» Геральт ухмыльнулся. «Ты хоть представляешь, сколько будет весить чемодан алмазов?» Проныра не то чтобы смутился, но явно озадачился. Геральт в очередной раз отметил его богатую и разнообразную мимику. «А что, много?» — неуверенно уточнил Проныра. «Смотря какой чемодан!» — Геральт решил не углубляться в формулы. «Ладно, допустим. Ты знаешь, где на заводе расположен склад?» «Догадываюсь». «Догадываться мало, надо знать», — сказал ведьмак жестко. «А еще надо в деталях знать, как он охраняется». «Как охраняется, я как раз знаю», — неожиданно заявил Проныра. «И кем тоже знаю». «Кем же?» «Неживыми». Медленно отставив почти пустую бутылку, Геральт тихо произнес. «А вот с этого места поподробнее». Проныра заговорил и говорил, почти не прерываясь, не меньше 10 минут. «Посиди тут пока», — велел Геральт Проныре, а сам встал с лавочки напротив красивого высотного дома с эркерами и в развалочку пошел к дороге. Редкие машины проносились по Щербаковке, почти не снижая скорости перед зебрами на асфальте. Завод занимал всего 1 квартал, ограниченный боковыми улочками, сонными и пыльными, не в пример парадной Щербаковке. Да и походил больше не на завод, а скорее на технический центр. Кубическое четырехэтажное здание с полупрозрачными окнами, к которому прилегал хорошо укрепленный забор-периметр. Проходной в привычном смысле тут не существовало. Только массивная металлическая дверь с глазком. Даже звонка или кнопки вызова не было, как и предупреждал Проныра. Никаких пояснительных табличек рядом с дверью тоже не обнаружилось, что лишь подтверждало догадку Геральта о закрытом техническом центре. Одном из тех, которые во внутренней документации часто именовались научно-исследовательскими. Неторопливо миновав эту дверь и дойдя до угла квартала, Геральт свернул и пошел вдоль все того же забора, частично слитого с наружными стенами зданий. Вынув смарт, он наскоро пошарил на ведьмачьем сайте и довольно быстро установил, что это за контора. ПАО НПП «Сапфир». «Сапфир так сапфир», — подумал Геральт. Подходящее название для конторы, выращивающей углеродные кристаллы. В процессе обхода выяснилось также, что периметр и территория завода представляют собой не квадрат или прямоугольник, а фигуру посложнее, напоминавшую сапог. Но придавать этому особое значение явно не стоило. Геральт завершил обход менее чем за 15 минут. Периметр действительно был оборудован толково. Случайный живой однозначно не проскользнет. Осталось выяснить, много ли времени и усилий придется затратить специалисту. Все подземные коммуникации Геральт сегодня сознательно отмел. Долго изучать. Да и грязище там, небось, адово. Самая клоака, центр большой Москвы. В деле, которое предложил Проныра, действовать следовало тоньше и элегантнее, через парадный вход. Если этим словосочетанием можно было назвать конспиративную недопроходную сапфира. Шкаф с кроссом городских телефонных линий Геральт приметил во время обхода. Запирался он стандартным ключом, у любого уважающего ведьмака такой имелся. Геральт себя уважал. Второй круг они с Пронырой сделали вместе. Около шкафа, расположенного у торца бежево-желтой пятиэтажки, задержались. «Да», — невольно вырвалось у Геральта, когда он обнаружил, что гребенки с парами в шкафу подписаны. Каждый абонент. «Красиво живете, москвичи!» Нужная пара нашлась в третьем десятке. «Сапфир проходная», — значилась на аккуратной зеленой бирочке. Надпись была даже не написана от руки, а напечатана. То ли на принтере, то ли вообще типографским способом. «Что ж», — подумал Геральт, сажая в параллель слабенький передатчик-репитер. «Чем меньше сложностей, тем лучше». И ждать им с Пронырой особо долго не пришлось. Часа через два вахтер заказал пиццу в граблях у метро. Зеленый фургончик-каблучок подкатил еще минут через 15. Разносчика перехватили у самых бронированных дверей. Пересчитав деньги и сунув в карманы чаевые, парень из граблей уселся за руль фургончика и дал по газам. Так, похоже, ничего и не заподозрив. Когда он отъехал достаточно далеко, Геральт вынул из кармана Проныры мятую кепку с надписью «Доставка» и нахлобучил тому на голову. Сам Проныра сделать этого не мог. Руки были заняты. Держал большую плоскую коробку и двухлитровую бутылку газировки. «Ну чего, с ужином ты угадал», — сказал Геральт, заглатывая капсулу ведьмачьего боевого стимулятора. — Пока все в цвет. — Да все вахтеры пиццу в граблях заказывают, — проворчал Проныра. — Тоже мне задача. Он встал перед глазком, подождал, пока Геральт шагнет в сторону, и без затей грохнул по двери ногой. Через минуту дверь открылась. Геральт постоял немного в стороне, дожидаясь, пока стимулятор начнет действовать. Когда Проныра уже без коробки и бутылки в руках ныл что-то про чаевые, стало понятно. Пора начинать. Пускать курьера внутрь вахтер не собирался. Быстро переместившись Проныре за спину, Геральт правой рукой рванул дверь, а левой накинул на горло вахтеру надову. Теперь осталось только наступать. Никуда жертва не денется. Проныра молодец. Все быстро сообразил. Скользнул внутрь и первым делом запер за собой дверь. Автоматически погас свет в крохотном предбанничке. Коробка спицы осталась валяться у входа, а газировка укатилась в сторону. Геральт тем временем вырубил и связал вахтера. Немолодого уже мужичка-метиса, чья несколько раз прабабка когда-то согрешила с орком. А торка мужичок сохранил смуглую кожу и, жизнь забери, завидную выносливость. Даже придушенный, он трепыхался в полную силу. Вырубать пришлось без антимонии и жалости. Пока Геральт цеплял на него трофейные наручники, проныра заглянул в стеклянный стакан-клетушку, где располагались маленький стол с телефоном и телевизором, стеллаж с автопропусками живых клана и сейфик со связками ключей. Как раз ключами проныра и позвенел у Геральта перед носом. «Там бытовка есть», — сообщил он со знанием дела, кивая куда-то в темноту коридора за стаканом. Обмякшего вахтера в бытовку и определили. Причем ключ Геральт сунул себе в карман. «Выбросишь? Обязательно найдут раньше времени. Лучше уж в кармане пусть полежит». «Веди», — буркнул ведьмак напарнику. Лифт нашелся в противоположной стороне от бытовки. Цех, а точнее сказать, лаборатория, располагался на предпоследнем третьем этаже. Просторное помещение с рядами вертикально уставленных цилиндров домкратов. Сверху с блестящих металлических тяг к ним свисали пучки проводов и шлангов. На полу, конечно же, никаких камней не валялось. Это проныра сочинил. А Геральт сразу понял, что тот сочиняет. Но для задуманного это было неважно. Собственно, проныра уже выполнил свою миссию. Привел ведьмака в лабораторию. Если еще доведет до промежуточного склада, где камни отлеживаются после кислоты, будет совсем хорошо. А если подсобит тащить сумку, так и отлично. Главное, что оставалось сделать, это обмануть охрану, состоящую не из живых. «Стой тихо», — велел Геральт проныря и присел в арке проходе, которая отделяла цех от коридора. Дверей тут никаких не было. Удивительно, если бы двери тут были. Охрана цеха состояла из двух компонентов. Следящей системы, камер на стенах и роботов-эффекторов, которые активировались, если тест свой-чужой давал результат чужой. Роботы выглядели как плоские диски на колесиках. В сущности, они являлись ближайшей роднёй роботам-уборщикам. Просто вместо полотеров и контейнеров для сора имели на борту пружину-проволочку с разрядником и дополнительный аккумулятор. Проволока выстреливала на расстояние до 7 метров и без вопросов укладывала без сознания любого бугая. С высоковольтным шокером, знаете ли, никак не пободаешься. Предостерегающий плакат «Осторожно, кислота» Геральт заметил практически сразу, перед закутком в дальнем конце цеха. Стало быть, нужно пересечь цех так, чтобы следящая система не заподозрила худого. На внешность она точно не была заточена, только на поведение. Значит, нужно притвориться человеком клана. Естественно, для этого лучше было бы посидеть в засаде и понаблюдать за реальными действиями местных. Но на это времени, конечно же, не было. Вахтеров в подсобке рано или поздно обнаружат, а к этому моменту хорошо бы убраться подальше от Сапфира и вообще от Семеновской. Поэтому оставалось одно — положиться на собственное знание и банальную логику. К тому же охранная система называлась скорее в силу инерции. Предназначалась она даже больше не для охраны, а для выявления нештатных ситуаций. По крайней мере, тот компонент, который собирал и анализировал визуальные данные, точно. А вот о каких монстрах упоминал проныра и ради чего, собственно, и нанял ведьмака, предстояло еще выяснить. Мысль о том, что никакого контракта никто не подписывал, а, следовательно, действовал Геральт на свой страх и риск, он предпочел пока задвинуть на задний план. Сначала дело. Обойти охранную систему, обезвредить монстра и добыть кристаллы для Урмана в Арзамасе 16. Вряд ли он заработает прощение так быстро и просто, одними московскими алмазами. Но начало уж точно положит. «Значит так», — тихо заговорил Геральт. «Ты идешь по среднему ряду, я по правому. У каждого агрегата остановка. Дальше по моему сигналу. Все как договаривались. Понятно?» «Понятно», — прошептал Проныра, натягивая на голову капюшон. Геральт ограничился кепкой с металлизированным козырьком. Эмблема, изображенная над козырьком, черный ворон на серебряном поле, принадлежала одному из крупных байкерских кланов Большого Киева. «И не спеши», — проворчал Геральт напоследок, — «в развалочку, как на собственной кухне». «Да понял, понял», — отозвался Проныра, не скрывая досады. «Пошли уже». «Пошли», — скомандовал Геральт. И они одновременно встали с корточек. Уже во время третьей остановки Геральт мельком отметил. Проныра ведет себя как-то чересчур уж спокойно и уверенно. Возможно, он просто хороший актер и вообще хорошо владеет собой. Все возможно. Но... Насторожился ведьмак. В который раз предпочел довериться чутью. Однако мало-помалу они дошли до закутка с плакатом, а ничего худого пока так и не случилось. В закутке за полупрозрачными дверцами помещались ниши со среднего размера емкостями. Геральт не знал их названия, поэтому про себя назвал кюветами. На мутном стекле красовались предостерегающие плакаты, опять-таки напоминающие о кислоте. А еще в глубине закутка обнаружилась металлическая дверь с лаконичной табличкой «Сортировочная». Дверь запиралась, если судить по замочной скважине, на обычный сейфовый замок. Поверхностный осмотр ничего не дал. С этой стороны делать выводы о наличии или отсутствии сигнализации было просто нельзя. Но тот факт, что никаких проводов около двери не нашлось, слегка обнадеживал. Замок оказался проще, нежели ведьмак опасался. Открылся за 1.5 минуты. Из сигнализации Геральт не прогадал. Внешняя дверь действительно оказалась просто дверью. Со всей осторожностью отворив ее, но не суясь внутрь, Геральт вжался в стену рядом с косяком. Проныра говорил, что видел монстра прямо у входа, справа. А слева должны быть стол и сейфы. Теоретически, если внутри притаился робот-охранник, на манипуляции с замком он просто обязан был среагировать. На открывшуюся дверь тем более. Но в сортировочной было тихо. Это-то Геральта избивало с толку. Если верить описанию Проныры, монстр был автономным роботом размером с пылесос, эдаким металлическим пауком о 6-8 ногах и 4 щупальцах-манипуляторах. Почти наверняка не боевым, скорее охранным, а возможно и вовсе сервисным. Боевой робот в активной фазе уже несколько минут бился бы с Геральтом, и это при условии, что вообще позволил бы открыть замок и двери. Охранный двери бы открыть позволил, а вот дальше его действия предсказать было довольно трудно. Зависит от множества мелочей. Не выпуская из руки пистолета и не снимая со второй защитную перчатку без пальцев, зато с металлической скобой, Геральт вынул смартфон с заранее подсоединенной внешней камерой на эластичной тяге размером с карандаш. Только потоньше. Сама камера была крошечная, меньше горошины. Выставив объектив не более чем на 0.5 сантиметра за дверной косяк внизу, у самого пола, Геральт получил возможность заглянуть в комнату. И сразу увидел монстра. В следующий момент он тихо ругнулся, убрал камеру со смартфоном в карман и встал в полный рост. Оружие убирать не стал, по привычке. Так и вошел в сортировочную с пистолетом и в перчатке. Монстр действительно был похож на металлического паука. Вот только на кожухе его красовался логотип Московского центра приручения диких механизмов. А светодиодная индикация рядом с логотипом сигнализировала о том, что, во-первых, робот пребывает в спящей фазе, а во-вторых, принудительно переключен в режим дистанционного управления. Как автомобиль, у которого заблокировано самостоятельное управление и оставлено лишь шоферское. Собственно, командовать этим роботом мог только тот, у кого имелся сопряженный пульт. Такой пульт, конечно, мог иметься у людей из заводского клана. И если они также имели возможность дистанционно наблюдать за происходящим в сортировочной, робот вполне мог быть задействован для защиты сейфов с алмазами. Но он оставался выключенным. И Геральт решил не терять времени. Действовать. Правда, надо стараться все время держать робота в поле зрения и ни в коем случае не поворачиваться к нему спиной. Посреди сортировочной стоял длинный, покрытый светлой тканью стол, а вдоль него ряд кресел. Напротив каждого кресла грибами торчали лампы на высоких гибких ножках. В торце комнаты высился стеллаж с небольшими коробками, высланные изнутри той же тканью, что покрывала стол. Коробок насчитывалось около 30. На полках они были расположены без особого порядка, стопочками по 3-5 штук. Их-то оживший по сигналу Геральта Проныра в первую очередь и проверил. Но тщетно. Все до единой коробки были пусты. Если что и имелось тут ценного, то только в сейфах. Геральта же в данный момент озаботили 6 камер под потолком. В каждом углу по одной. И еще пара напротив сейфов. Они отличались от камер снаружи, в цеху, и на взгляд ведьмака вполне подходили для удаленного наблюдения. Проныр оклялся, что вахтер на сапфире единственный, тот, которого они уже обезвредили. Хорошо, если так. А запись? Что запись? Если робот останется неподвижным, пусть потом люди клана ее смотрят, если захотят. Много на ней все равно не разглядишь. Поэтому Геральт занялся сейфами. На этот раз с замками он возился куда дольше, почти четверть часа, но все же открыл. К счастью, не завыла сирена, не замигал свет, вообще ничего не произошло. Разве что Проныра из-за плеча присвистнул. — Не свисти, — проворчал Геральт. — Денег не будет. — Теперь будут. Отозвался Проныра с непоколебимой уверенностью. Содрал со спины рюкзачок и принялся деловито ссыпать туда алмазы из пластиковых лотков. Лотков было много. Но когда Проныра опустошил последний, рюкзачок наполнился едва на треть. Геральт к этому моменту заканчивал возиться со вторым сейфом. Замки на обоих оказались однотипными, поэтому со вторым он справился заметно быстрее. Минуты за 4. Почему-то при открытии дверцы внутри не загорелся свет. Хотя Проныру это ничуть не смутило. Он сунул руку внутрь и попытался нашарить ближайший лоток на верхней полке. В следующую секунду Геральт осознал, что в нос Проныре упирается ствол помпового ружья. А ружье держит тот, кто до этого момента прятался в сейфе. Внутри. «Тихо и медленно садимся за стол», — прозвучал странно знакомый голос. «И ручки держим поверх». Вариантов было ровно 2. Сопротивляться или подчиниться. Если сопротивляться, Проныре точно конец, в первую же секунду. А вот насчет дальнейшего опять же возможны варианты. Как ни странно, Проныра его опередил. Выронил рюкзак и попытался одновременно отбить ствол ружья в сторону и вынуть из-за пояса пистолет. Он был очень быстр для человека. И в другом случае вполне мог бы и преуспеть. Однако живой в сейфе двигался неизмеримо быстрее. Практически так же быстро, как мог бы двигаться сам Геральт, бывалый ведьмак под стимулятором. Вряд ли быстрее. Но и немедленнее. Проныра вырубился от удара ребром ладони в горло. За миг до этого рука живого в сейфе придерживала цевьё помповухи. Проныра еще падал, а рука успела вернуться на цевьё, и ствол был развернут в сторону Геральта. Одновременно с этим в дверь кто-то вломился. Но Геральт даже не стал смотреть, кто. Он просто сопоставил факты и, наконец-то, догадался, почему голос живого из сейфа показался ему знакомым и кому именно он принадлежит. «Я думал, ты в Костроме, Рим», — сказал Геральт, держа руки на виду и медленно поднимая голову, так, чтобы длинный козырек кепки перестал скрывать лицо. «А я думал, ты отдыхаешь», — отозвался московский ведьмак. Был он заметно шире в плечах, чем Геральт, да и ростом повыше. Даже странно, что он сумел упаковаться в сравнительно небольшой сейф и просидеть там несколько часов кряду. Вряд ли меньше. Засада явно была хорошо спланирована. «Ну, ё-моё!» — произнес кто-то у двери. Краем глаза Геральт заметил, что оружие там тоже опустили стволом в пол. «Так это ж курьер из граблей! Вон и кепка валяется!» «У курьеров из граблей не такие кепки!» — задумчиво протянул Рим, покосившись на растянувшегося на полу проныру. «Это твой клиент?» Геральт чуть помедлил с ответом. Нужно было коротко объяснить все и при этом не вдаваться в детали. Да и разве интересно будет московским коллегам выслушивать банальную историю о том, как ведьмака пытались надуть? «Смотря с какой стороны глядеть. Если с его, то да. Он думал, что он мой клиент. А он тебя действительно нанял? Контракт есть?» «Нет никаких контрактов», — сообщил Геральт. «Все на словах. Так что со своей стороны я, можно сказать, отдыхаю». «Да?» — ухмыльнулся Рим. «А мы, представь, на полноценном контракте. Защищаем имущество консорциума Кострома. Все чики-чики, не подкопаешься». «От кого?» «От того, кто перехватил управление им». Рим повел головой в сторону спящего робота, а потом кинул кому-то у двери. «Обыщите-ка его!» Геральт тоже покосился в сторону. Там обнаружились еще два ведьмака. Одного, который постарше, Геральт знал, хотя и не так хорошо, как киевских коллег. Звали его Матвей. И он, как и Рим, воспитывался не в Арзамасе 16, а в Межгорье. Обыскивать бесчувственного проныру стал молодой, имени которого Геральт не знал. Искал он недолго. «Ага!» — выпалил он со значением и продемонстрировал окружающим маленький плоский пульт. Рим быстрым движением взял его свободной рукой, взглянул и через секунду нажал на нужную кнопку. Робот мигнул индикацией и перешел из спящей фазы в фазу ожидания команд. «Между прочим, я видел запись, как этот паучок насаживает вахтера на ножку от стула», — угрюмо сообщил Рим. «Понимаешь, что тебя ждало, киевлянин? Сейфы ты ему открыл, а дальше-то ты ему на кой?» «Зачем такие сложности? У него ствол», — пожал плечами Геральт. «Значит, нажал бы кнопочку на пульте, ты сцепился бы с роботом, а он тебе пулю в спину». Рим потряс пультом напротив лица Геральта. «Ты хоть знаешь, что это за персонаж?» Рим снова качнул головой, на этот раз в сторону проныры на полу. «Да, жулик какой-то местный», — снова пожал плечами Геральт. «Врал, сулил золотые, точнее алмазные, горы, все как обычно. А у меня из Арзамаса внутренний заказ на алмазы. Вот я и ввязался». «Даже так? Из Арзамаса?» — удивился Рим. «И много надо?» «Точно не знаю. Надо уточнить. Но думаю, того, что здесь...» — Геральт указал на рюкзачок проныры. «Хватит с лихвой». «Уточним», — кивнул Рим и повернулся к входу. Там появились еще двое — человек и полуорк. И вот эти, похоже, точно были людьми из заводского клана. «Куда ж он камни прятал? Обыскивали же!» — недоуменно протянул молодой ведьмак. «У него контейнер есть», — пояснил Геральт. «Узенький такой, длинненький. Камни туда, контейнер в глотку. Поводок к зубу привязывал. — К зубу? — недоверчиво переспросил молодой и поглядел на проныру до такой степени брезгливо, словно Геральт его уличил в поедании жуков и гусениц. — Ну чего, берите тело и на выход, — вмешался Рим. — А мы тут с коллегой еще покалякаем. Матвей и молодой ведьмак одновременно кивнули, убрали ружья за спины и занялись эвакуацией бесчувственного проныры. — Вы там поаккуратней с ним, — попросил Геральт, стараясь не конфузиться. — Он, конечно, жулик, но на руках у него сестра и лежачая больная мама. — Так вот ты зачем за него вписался без контракта? — недоверчиво поинтересовался Рим. — Маму пожалел? — А хоть бы и так, — буркнул Геральт не слишком приветливо. Проныру унесли. — Достаточно гуманно. Головой о притолоке во всяком случае не стучали. — Присаживайся, — повел рукой Рим. Геральт обошел стол и сел. Рим пристроил помповуху на столешнице и тоже сел как раз напротив Геральта. Человек и полуорк пристроились с краю стола. Они опасливо косились на робота у стены, в каком-то метре от них обоих. В руке Рима словно по волшебству возник мобильник. 2-3 быстрых движения большим пальцем, и Рим поднес его к уху. «Здравствуйте, Весемир!» Рим всем корпусом подался вперед и кивнул, хотя собеседник его, конечно же, видеть не мог. «Помалу, потихоньку. Живы-здоровы пока. А в ваших краях как?» «Ну и славно. Я тут вашего командировочного встретил». «Ага, рядом сидит». «Ну вот такой он шустрый оказался. Ваша школа. Нет, ничего больше не натворил. По крайней мере, сам так говорит. И еще, говорит, от вас заказец был». «Ага. Ага. Понятно. И много?» «Сколько?» «Ладно, сделаем. Считайте, уже сделали». «Да он и переправит. Ему ж удобнее. Все арзамаски и явки пароли знает получше нас. Всегда рады помочь». «Ага, бывайте. Доброго здоровья и вам, и всем остальным». Рим отключился, спрятал плоский лапоть смартфона во внутренний карман, встал, подобрал рюкзачок с камнями и вернулся за стол. Зачерпнув 2 полных горсти, он высыпал их перед Геральтом. «Переправишь в Арзамас?» Геральт вопросительно покосился на людей клана. «Я все улажу», — сказал Рим и повернулся к ним. «Это наш коллега. Как видите, он вовсе не заодно с мошенником. Его просто наняли, как и вы нас. За камни, которые он унесет, мы заплатим. Не возражаете, если он исчезнет?» Человек с полуорком переглянулись. Чуть помедлив, человек нейтрально развел руки. «Поступайте, мол, как знаете». «Пойдем», — тихо сказал Рим, вставая. Геральт молча сгреб камни в боковой карман куртки, тоже встал и торопливо направился вслед за Римом к выходу из сортировочной. «Поднимешься на верхний этаж», — на ходу сказал Рим, — «от лестниц налево, предпоследнее окно во внутренний двор. Там снаружи пожарная лестница. Ну а через периметр уж сам как-нибудь. Не маленький. Мне позвонишь завтра. Нет, лучше послезавтра. В Костроме народ въедливый. Чует мое сердце, душу вынут, пока контракт закроем». «Хорошо, главное, их не успел дойти. Мог ведь и не отпустить так вот просто». Геральт молчал. Расстались они у лестницы. «Давай, киевлянин, зла не держи. Мы все-таки на полноценном контракте». «Да я понимаю. Ну и молодец». «А кроме контракта, — подумал Геральт, — вы еще и дома». У предпоследнего окна на верхнем этаже действительно обнаружилась аварийная лестница. И через периметр Геральт перебрался без особых проблем, хотя и не так быстро, как хотелось бы. И репитер из шкафа телефонистов извлек без эксцессов. Не маленький ведь. Пусть и не дома. Впрочем, в глубине души Геральт лукавил. Ну какой дом у ведьмаков? Только если считать домом весь Большой Киев, и Большую Москву, и Большой Минск, и Урал с Сибирью в придачу. И то мало будет. Евразия огромна. Шагая по Щербаковке в сторону Семеновской площади, Геральт размышлял, как сподручнее переправить камни в Арзамас. С гномами-дальнобойщиками или же дождаться ведьмачьего курьера. Вокруг шумела большая Москва. Очень большая. Июль-август 2016. Ялта, Николаев.